Глава 11. Эбби уставилась затуманенным взором на свой монитор, жалея, что не сказалась больной. Прошлая ночь оказалась даже еще хуже, чем она изначально предполагала. После разговора с Сэм она все-таки просмотрела привезенные с собой бумаги, но никак не могла ни на чем сосредоточиться. Все продолжала думать о том, что ей следовало сказать дочери во время их разговора, или о том, что должна была сказать перед тем, как отправиться в эту поездку, или даже еще задолго до того. Много лет назад. Призрак прошедшего Рождества, видимо, все еще витал и в январе, и за неимением скупых богатых стариков, вроде дядюшки Скруджа, предпочел помучить картинками прошлого ни в чем не повинную Эбби. После нескольких часов чтения полицейских отчетов и протоколов, допросов, она засунула все бумаги обратно в сумку и отправилась в постель, где провела еще несколько бессонных часов, планируя и оттачивая свой утренний разговор с Сэм. Но, как оказалось, совершенно бестолку. Когда утром Эбби проснулась, проспав от силы пару часов, дочь уже ушла, оставив записку, в которой говорилось, что ее подбросят в школу родители ее подруги Фионы. Попытки дозвониться до нее оказались безуспешными. Так что Эбби лишь вздохнула и решила, что нынешним утром все равно не сможет нормально поработать, несмотря ни на что. Порылась в своей сумке и достала коричневый конверт. Вынула из него фотографии и еще раз перебрала их. Прошлой ночью она уже проделывала это несколько раз, и хотя на них все еще было больно смотреть, теперь это было вполне терпимо. Эбби не спеша просмотрела их одну за другой, пытаясь обнаружить то, что смутно обеспокоило ее прошлой ночью. Может, это был кто-то, кого она узнала на этих фотографиях? Или что-то на них недостающее? Дойдя до фото тел, сваленных перед закрытой дверью, Эбби остановилась. Закрытая дверь. В голове ярко вспыхнула картинка той ночи. Дверь всего в паре шагов. Абихейл уже тянется к засову, чтобы выпустить их. Внезапно рука у нее на плече отдергивает ее назад, резко разворачивает. Она кричит от злости и страха, пытается вырваться. И тут оглушительный взрыв. Ударная волна отбрасывает ее в сторону. Вдруг жгучая боль в затылке. Пламя поглощает их обоих. Дверь буквально взорвалась. Она вспомнила, как оглянулась через плечо. Увидев вырвавшееся из-за нее пламя, Исаак оттащил ее назад. Эбби достала из своей сумки схему места происшествия, большую, с указанным методом триангуляции, местоположением каждого из тел в столовой и в кухне. Четыре тела лежали у задней двери столовой, в каких-то дюймах друг от друга. Задняя дверь, ведущая в кухню. Ну, конечно. На кухню из столовой вела еще одна дверь, через которую заносили еду и выносили грязную посуду. И рядом с ней бесформенная куча тел. Люди пытались выбраться, но не смогли. Дверь была заперта. В последние недели, с тех пор, как вспомнились события той ночи, ей казалось, что она заперла паству Уилкокса в помещении, из которого не было другого выхода, но все-таки был еще один выход, и кто-то другой запер его. По всей вероятности, сам Моисей Уилкокс, как раз перед тем, как поджечь кухню. И все обитатели общины сгорели заживо, за исключением трех выживших детей. И еще Джордж, чьего имени не хватало на мемориальном камне. И куда же девался этот Джордж? Может, его там просто не было? Хотя в этом нет ни малейшего смысла. Все были учтены. 59 погибших и трое выживших. Всего 62 человека. Вот разве что только погибло не 59 человек. На кухне взорвались газовые баллоны, оставив после себя полный хаос. Возможно, судмедэксперт допустил ошибку. Большинство вскрытий проводилось в местном морге, а они не приспособлены для того, чтобы иметь дело со столь масштабными бедствиями. Прошлой ночью Эбби уже просмотрела отчеты о вскрытиях, но все шло к тому, что сегодня ей предстояло проделать это еще раз, более тщательно. Она покачала головой. Мысли путались. Трудно было рассуждать связно. Требовалось обсудить это с кем-нибудь еще. Эбби мельком подумала про Иден, но сразу отмела эту идею. Ее выжившим товарищам по несчастью вряд ли захочется опять вспоминать ту ночь. Нет, нужен кто-то другой. Кто-то, кому она доверяет. Кто-то, на кого она могла бы опереться.